Глава 30. Джорджия. Звонок в дверь моей квартиры раздался в 6 утра. Не успела я отпереть замок, как внутрь ворвалась Мэгги. «Ты уже видела сегодняшние новости?» На ней были мягкие фланелевые брюки, очень похожие на пижамные, и помятая футболка, на которой нелишённым игривости шрифтом было напечатано. «В» значит «Валентин». Но «Валентин» было зачеркнуто, и чуть ниже другим шрифтом было написано «Водка». Волосы у нее были небрежно стянуты на макушке резинкой, а на коже под глазами комочками чернела вчерашняя тушь. «Нет», — сказала я. «А что? И, кстати, неужели ты ехала в метро в таком виде? У тебя такой вид, словно ты сбежала из психушки». Мэгги выхватила из кармана мобильник. «Вчера вечером твой Макс получил травму». Мое сердце подпрыгнуло в груди, пропустив удар или два. «Что? О чем ты говоришь?» Мэгги набрала на мобильнике несколько слов и развернула экраном ко мне. На экране возникла фотография хоккейной площадки, несколько игроков, опустившись на одно колено, стояли вокруг распростёртого на льду тела, над которым колдовали санитары. Во время сегодняшнего благотворительного матча в пользу Национального фонда Альцгеймера услышала я голос репортера. Новый игрок лос-анджелесских «Сабель» Макс Ярвуд неожиданно рухнул на лед. Это произошло во втором периоде, когда знаменитый нападающий прорывался к воротам противника, чтобы совершить бросок по воротам. Во время этой атаки игрок не сталкивался ни с кем из защитников, поэтому характер полученной им травмы остается невыясненным. На скорой Макса Ярвуда доставили в Седерс-Синайский медицинский центр. По нашим сведениям, состояние игрока остается тяжелым, но стабильным. О причинах его неожиданного падения, вызванного потерей сознания, по-прежнему не сообщается. О боже, тяжелое, но стабильное состояние? Что, по-твоему, это может значить? По пути к тебе я загуглила. Это значит, что Макс, скорее всего, в реанимации. Но его состояние не ухудшилось. В реанимации? Паника железной хваткой стиснула мне горло. Но что могло с ним случиться? Понятия не имею. Я спешила к тебе, хотела перехватить тебя до того, как ты отправишься на переговоры с банком. Я боялась, ты услышишь новости по дороге и расстроишься. Я медленно опустилась на стул. Что же делать? Его родные живут в других штатах. Что, если Макс там совсем один? Может, мне нужно к нему поехать? Даже не знаю, Джо. В конце концов, вы ведь расстались, так что формально ты ни при чем. Да и пресса, небось, раздула сенсацию из обычного падения. Макс мог потерять сознание в результате обычного обезвоживания или... Кто знает, может, он подвернул ногу, споткнулся и ударился головой об лёд? Да, может быть. Мне по-прежнему было трудно дышать. В ушах стучала кровь, перед глазами все плыло. Я могла бы ему хотя бы позвонить. В Калифорнии сейчас 3 часа ночи. Чёрт, ты права. Я вздохнула. Переговоры с банком у нас назначены на 8. К 10 они, наверное, закончатся. В Лос-Анджелесе в это время будет уже 7. Я позвоню Максу и узнаю, в чем дело. «Вот это правильно», — одобрила Мэгги. «Дай мне на минуточку твой телефон. Я хочу посмотреть видео. Там ведь было и видео, правильно?» На этот раз я увеличила картинку и, не слушая болтовню репортера, сосредоточила все свое внимание на Максе. Он не двигался. Он просто лежал и не реагировал, пока санитары пытались привести его в чувство. Просмотр вызвал у меня еще более тяжелое чувство. «Быть может, мы больше не пара», — подумала я. «Но если с ним что-то случится, я никогда себя не прощу. В конце концов, это я виновата в том, что Макс отправился в Калифорнию намного раньше, чем собирался». «Чёрт, чёрт, чёрт!» — бормотала я себе под нос, поднимаясь по лестнице со станции подземки. Телефон Макса не отвечал, хотя я звонила ему уже минут 20, с тех самых пор, как закончилась моя встреча с представителями банка. Гудки, гудки, гудки. И в конце переадресация на голосовую почту. Оставлять сообщение мне не хотелось. Но сейчас я подумала, что у меня нет другого выхода. «Привет, Макс! Это Джорджия!» — сказала я, как только в трубке прозвучал сигнал. «Я видела сегодняшние новости. Там сказали, что ты потерял сознание во время игры и что теперь ты в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Так они сказали. И я решила позвонить, узнать, как ты там. Перезвони мне или напиши, как только сможешь». Я немного помолчала. «Надеюсь, ты в порядке». Наш офис находился всего в 2 кварталах от метро, но я еле переставляла ноги. Мои внутренности стянуло словно тугим узлом, а Макс все не звонил. И с каждой минутой я чувствовала себя все более подавленной. Я совершенно не помнила, как шла по улице, натыкаясь на прохожих, как входила в вестибюль. В лифте телефон не ловил сигнал, и за эти короткие 30 секунд я совершенно извелась. Так сильно я боялась пропустить звонок Макса. Как только двери открылись, я пулей выскочила в коридор и сразу кинулась проверять телефон. Все так же, не отрывая взгляда от экрана, я вошла в приемную и двинулась к дверям своего кабинета. «Джорджия!» Голос показался мне знакомым, но я узнала говорящего только когда обернулась. «Тейт?» Увидев Тейта Ярвуда, я сначала испытала облегчение. Я была уверена, что он сможет рассказать мне, что случилось с Максом и как он себя чувствует. Однако мое облегчение тотчас испарилось, когда я увидела, в каком он состоянии. Тейт был бледен, щеки ввалились, глаза были обведены темными кругами, а светлые волосы, которые обычно были аккуратно подстрижены и уложены, торчали в разные стороны, словно он пытался их вырвать. Одного взгляда на него оказалось достаточно, чтобы меня затошнило от страха. «Мы можем поговорить?» «Что с Максом? С ним все в порядке?» Тейт нахмурился и покосился на секретаршу в приемной, которая смотрела прямо на нас. «У тебя есть комната, где мы могли бы поговорить?» — повторил он. Я ответила не сразу. Сейчас я могла думать только о Максе. Но в конце концов взяла себя в руки и кивнула. Проведя Тейта в свой кабинет, я поплотнее закрыла дверь и повернулась к гостю. «Что с Максом?» «Может, сначала присядем?» Я покачала головой. «Ты меня пугаешь. Скажи мне, наконец, что с ним?» Тейт прерывисто вздохнул. «Сейчас его оперируют, но положение очень серьезное. Комната закачалась у меня перед глазами, и я подумала, что сейчас потеряю сознание. Тейт был прав. Мне следовало присесть. Прижимая обе руки к животу, я рухнула на кресло для посетителей. Что случилось? У Макса была аневризма. Давно. Она разорвалась. О, боже! Я прижала ладонь к губам, как у Остина. «И у вашего отца?» Кивнув, Тейт сел напротив меня. «Да, аневризма передается по наследству. После того, как у Остина нашли аневризму брюшной артерии, врач посоветовал нам всем пройти обследование. Максу не повезло. Единственному из нас». «Ты сказал, вы все прошли обследование. Когда эту болезнь обнаружили у Остина, значит, Макс знал про аневризму. Знал все эти 10 лет?» Тейт кивнул. «Да. В отличие от Остина, у Макса аневризма мозговой артерии. И расположена она в том отделе мозга, который контролирует двигательные навыки. Поэтому с самого начала существовала большая вероятность того, что в случае ее удаления хирургическим путем Макс не сможет играть в хоккей». Тейт покачал головой. «Макс знал. А самое паршивое, что в течение этих 10 лет он ни разу не обращался к врачам и не проходил обследование. Только месяц назад Макс решился на повторную томографию, которая показала, что аневризма увеличилась. На прошлой неделе он записался на операцию. Его должны были оперировать во вторник, но аневризма разорвалась раньше, во время вчерашней игры. В последние несколько дней у Макса болела голова, но он списывал это на стресс. Сейчас врачи говорят, что это были угрожающие симптомы и что ему нужно было оперироваться немедленно. А операция поможет? Врачи делают все возможное. Мне сказали, что первые 24 часа будут решающими. По их словам, существует примерно 40-процентная вероятность того, что Макс не выдержит, поскольку аневризма разорвалась сама. Но даже если он выживет, не исключены последствия. От нарушения двигательных функций до более серьезных. Я резко встала. Ты сейчас едешь к нему? Я поеду с тобой. Я прилетел сюда из Лос-Анджелеса ночным рейсом, чтобы рассказать тебе о том, что случилось. Сейчас мне нужно возвращаться в аэропорт, чтобы лететь обратно. Ты прилетел в Нью-Йорк только для того, чтобы рассказать мне о Максе? Тейт кивнул. Когда Макс решился на операцию, он взял с меня обещание, что я лично расскажу тебе обо всем, если с ним что-нибудь случится. Я думаю, он отважился на хирургическое вмешательство только из-за тебя. Из-за меня? Но ведь мы расстались и... Я в курсе. Операция пугала Макса тем, что в результате он мог... Не обязательно, но со значительной долей вероятности потерять то, что было ему дороже всего на свете. Хоккей. С другой стороны, каждый раз, когда он выходил на площадку, его кровяное давление росло, что увеличивало опасность самопроизвольного разрыва аневризмы. А ему очень не хотелось, чтобы ты стала заложницей той непредсказуемой ситуации, в которой он оказался. Только потом Макс понял, что в его жизни появилось нечто, что он любит больше, чем хоккей. Это была ты. И тогда он решился на операцию, чтобы не потерять тебя. По моим щекам потекли слезы. Я еду с тобой. Я должна быть рядом с Максом, когда он очнется после операции. Тейт кивнул. Мы уже ехали в аэропорт, когда моя секретарша Элли каким-то чудом нашла для меня билет на рейс до Лос-Анджелеса, которым возвращался в Калифорнию Тейт. Времени до отлета оставалось совсем мало, и после досмотра мы буквально бегом промчались через зал ожидания, чтобы успеть на посадку. В конце концов, мы оба оказались на борту и только тогда смогли с облегчением вздохнуть. Первая, самая легкая половина дела была сделана. Поскольку билет мне достался только потому, что кто-то неожиданно его вернул, Тейт и я сидели далеко друг от друга. Но меня это не смущало. Мне хотелось побыть одной, чтобы как следует обдумать все, что я теперь знала. Едва ли не больше всего меня злило, что в свое время я не сумела сложить 2 и 2. Ведь я же сама нашла у Макса талон на прием к неврологу. К тому же он так и не объяснил мне, почему он не хочет хотя бы попытаться продолжить наши отношения. Но теперь мне многое стало ясно. Макс знал, что, продолжая играть в хоккей, он подвергает себя смертельному риску каждый раз, когда оказывается на льду. И ему не хотелось, чтобы я страдала, если с ним случится самое худшее. Да, мне следовало догадаться гораздо раньше, что Макс старается от чего-то меня оградить. Насколько я успела его узнать, он был человеком решительным и упрямым. И хотя зачастую Макс мыслил излишне прямолинейно, внутреннего благородства и душевной красоты ему было не занимать. И сейчас, пока наш самолет летел на запад, я вдруг поймала себя на том, что не знаю, чего мне хочется больше. Сказать Максу, что я его люблю, или наорать на него за то, что он не захотел мне довериться. Оставалось надеяться, что мне представится шанс сделать и то, и другое. Первым, кого я увидела, войдя в отделение интенсивной терапии, была мать Макса. Выражение ее лица было таким, что я встала как вкопанная. Джорджи? Тейт пока не заметил матери, которая, бледная как привидение, замерла у ширмы, за которой угадывалась больничная кровать и какое-то медицинское оборудование. Он только увидел, что меня нет рядом, и обернулся. Что случилось? Не в силах издать ни звука, я только затрясла головой. Тейт сделал пару шагов назад и взял меня за руку. Все в порядке. Операция закончилась. Теперь главное не спешить. Проследив за моим взглядом, Тейт наконец-то увидел мать, и лицо его вытянулось. Чёрт! Он нервным движением провел рукой по волосам, точь-в-точь, как делал Макс. Подожди-ка здесь минутку. Я осталась стоять в центре отделения интенсивной терапии, а Тейт быстро подошел к матери. Едва увидев сына, миссис Ярвуд шагнула ему навстречу и, обхватив обеими руками за плечи, заплакала. Слезы покатились и по моему лицу. «Макс не мог умереть!» — думала я в панике. «Не мог!» Слегка отстранившись, Тейт о чем-то заговорил с матерью. На мгновение он обернулся в мою сторону, потом сказал еще что-то. Миссис Ярвуд кивнула и вытерла глаза платком, а Тейт, показав мне поднятый вертикально палец, скользнул за ширму. Когда спустя минуту он вернулся, лицо его было таким же бледным, как у матери. Я видела, как Тейт нервно сглотнул и сделал шаг в мою сторону. Я по-прежнему не двигалась. Думаю, за все это время я вообще ни разу не пошевелилась. Подойдя ко мне вплотную, Тейт резко выдохнул, надув щеки. «Врачам пришлось ввести Макса в медикаментозную кому», — сказал он. «У него опухоль на мозге. Это естественное осложнение после операции. Однако они не смогли остановить ее развитие другим способом. Короче говоря, им пришлось его отключить, чтобы мозг быстрее восстанавливался». Он усмехнулся, но без тени веселости. «Думаю, в этом есть смысл. С самого детства сладить с этим упрямцем можно было, только вырубив его к черту. Как долго они будут держать его в таком состоянии?» «Этого пока никто не может сказать». Я перевела дух и вытерла глаза. «Можно мне его увидеть?» «Он сейчас выглядит не слишком хорошо. Лицо распухло. К тому же он подключен к десятку разных машин. Разумеется, ты можешь к нему войти, но приготовься». Я взглянула на ширму, за которой лежал мой любимый человек. «Приготовиться? Как?» Тейт нахмурился. «Если бы я знал». Вместе мы подошли к миссис Ярвуд. Улыбнувшись, она обняла меня и крепко прижала к груди. «Спасибо, что приехала, Джорджия». «Разве я могла не приехать?» Она пристально посмотрела мне в глаза. «Макс очень тебя любит». Я грустно улыбнулась. «У нас это взаимно». «Хочешь, я пойду с тобой?» — спросил Тейт. Я отрицательно качнула головой. «Просто... дай мне минутку». «Можешь не спешить, милая». Миссис Ярвуд погладила меня по спине. Я сделала несколько глубоких вдохов, кивнула и решительно шагнула за ширму. В следующее мгновение мое сердце едва не разорвалось. Тейт предупреждал меня, но никакие слова не могли подготовить меня к тому, что я увидела. Макс был совершенно не похож на себя. Если бы он лежал в общей палате, я могла бы пройти мимо и даже не остановиться, потому что я искала бы красивого, сильного мужчину, каким Макс был еще совсем недавно. Сейчас его лицо распухло и выглядело почти уродливым. Кожа была тускло-серой и блестела от липкой испарины. Многочисленные трубки и провода были подсоединены к его телу в самых разных местах. Голова от бровей и выше была туго забинтована. Но больше всего Меня напугало отсутствие на его лице всякого выражения. До сих пор я не отдавала себе отчета в том, до какой степени его характер, его незаурядная личность отражались в его чертах. Улыбался ли он или хмурился? Его лицо всегда оставалось выразительным и оживленным. Сейчас на нем не было написано даже страдания. Макс выглядел как... Нет. Даже мысленно я не смела произнести слово, которое настойчиво лезло мне в голову. «Я должна взять себя в руки», — подумала я. «Я должна быть сильной. Должна сражаться за него, по крайней мере, до тех пор, пока он не сможет делать этого самостоятельно». И шагнув вперед, я взяла Макса за руку. «Привет, Макс. Это я, Джорджия. С тобой все будет в порядке. Я знаю». Ты самый сильный человек из всех, кого я когда-либо встречала. Вместе мы обязательно справимся. Я вздохнула и сильнее сжала его пальцы. Я люблю тебя, Макс. Люблю больше жизни. Прости, что не успела тебе об этом сказать. Вот почему мне так нужно, чтобы ты пришел в себя. Чтобы я могла взглянуть тебе в глаза. Ты должен это знать, Макс. Я покачала головой. «А еще мне хочется наорать на тебя за то, что ты скрыл от меня свою болезнь. И то обстоятельство, что тебе только что сделали пустяковую операцию на твоей тупой голове, вовсе не означает, что тебе удастся избежать нагоняя. Надеюсь, ты это знаешь». Ширма за моей спиной зашуршала, и в бокс заглянул Тейт. «Я просто хотел удостовериться, что у вас все в порядке». Я кивнула и снова повернулась к Максу. «Со мной все в порядке. С нами обоими. Все будет в полном порядке». В течение следующих 12 часов я и родные Макса не отходили от его постели. Врачи и медсестры приходили, чтобы сменить капельницу или проверить показания мониторов, но Макс по-прежнему лежал неподвижно. Ему не становилось ни хуже, ни лучше. Как сказал нам один из врачей, ожидать каких-либо улучшений в его состоянии в ближайшие часы не стоило. «Только полный покой», — добавил врач, — «может способствовать скорейшему залечиванию полученных им в результате разрыва аневризмы и хирургического вмешательства повреждений». Была уже глубокая ночь, когда братья Макса собрались все вместе в коридоре, чтобы составить расписание дежурств на следующие сутки. Мы хотели, чтобы с Максом постоянно находился кто-то из родных, а остальные имели возможность отдохнуть. Вскоре после этого Тейт, миссис Ярвуд и я поехали домой к Максу, чтобы немного поспать. Мы уже покидали отделение интенсивной терапии, когда я кое-что вспомнила. «Вы идите!» «Я догоню», — сказала я. «Я на минутку». «Мы подождем», — отозвался Тейт. Когда я вернулась в реанимацию, возле Макса сидел его брат Уилл. «Ты что-то забыла?» — спросил он, но я покачала головой и сунула руку в сумочку. И я только хотела оставить ему это. Достав фигурку Йоды, я поставила ее на поднос рядом с изголовьем кровати. «Это, кажется, его талисман?» Я кивнула. «Да. Он подарил его мне в тот день, когда мы познакомились». Уилл усмехнулся. «Даже если я и сомневался, что ты та самая женщина, которая предназначена ему свыше, теперь все мои сомнения исчезли. Макс, я думаю, понял это сразу, как только тебя увидел». Я улыбнулась. «Я тоже это поняла». Просто мне потребовалось время, чтобы признаться в этом самой себе. «Ладно, иди отдыхай. И не волнуйся. Я пригляжу за нашим малышом». «Спокойной ночи, Уилл. Спокойной ночи, Макс».